Глава 15. А на Новый год? На Новый год мама с папой устроили всем сюрприз. Они все вместе поехали в деревню, протопили дом, нарядили елку, и даже вечно бурчащий Алексей смеялся и пел в лесу «Родилась елочка вместе со всеми». Поскольку сессию он сдал досрочно, туда же ходил вместе со всеми петь колядки, переодевшись в вывернутый наружу тулуп и собственноручно нарисованную маску. Тина была счастлива. Артемка гулил и хлопал в ладоши, сидя в специальном стульчике. Родители улыбались и выглядели очень молодыми, прячась иногда за печкой, чтобы поцеловаться. Кажется, эти каникулы всем пошли на пользу. Алексей присмирел, стал меньше огрызаться, а потом на него навалилось столько учебы и работы, что он, приезжая в гости, просто ложился на диван и засыпал. Впрочем, Тине тоже хватало нагрузки. Химия, биология, анатомия. Хорошо, что она успела полистать атласы, учебники и специальную литературу в прошлом году. Когда внучка и сын появлялись у Иды вместе, они нередко спали рядышком. Он на диване, свесив длинные ноги, она в кресле, свернувшись калачиком и трогательно посапывая в рукав. К Марту Артемка пошел. С ним стало сложнее. К тому же на улице началась грязь, в которую нельзя было выпускать малыша. И тогда на помощь пришел дед. Он забирал внука и гулял с ним на специальной детской площадке, устроенной на крыше подземного гаража. Снег на специальном покрытии давно растаял, а что не растаяло, сдувало тепловыми пушками, и малышня уверенно топала ботиночками по искусственной траве и прорезиненным ковриком возле машинок, горок и песочниц. Все это пролетало у Тины над головой. Она училась и едва успевала ходить в бассейн, чтобы поддерживать форму. Но однажды, прекрасным весенним днем, примерно в середине апреля, внучка заскочила к бабушке и вздохнула. С дивана свисали знакомые ноги 45-го размера. Алексей за год бабушкиной кормежки вытянулся еще сильнее, хотя, казалось, это было уже невозможно. «Тина, детка, заходи!» Бабуля выглянула с кухни. «Посиди пока в гостиной, я сейчас пирог выну». Чтобы не мешать, ба, девочка вымыла руки и на цыпочках зашла в гостиную. Села в кресло напротив дядюшки, прикрыла глаза, устала и посмотрела на Алексея из-под ресниц. Он сиял, переливался нежным золотистым светом, как люстра, если смотреть на нее, прищурившись. Тина недоверчиво распахнула глаза, и сияние пропало. Но стоило ей опустить ресницы, и Алексей весь покрывался тонкими, острыми лучиками сияния. Не доверяя себе, Валентина тихонько встала, прошла на кухню, подождала, пока ба поставит пирог на стол, и спросила: «Ида, с Алексеем все в порядке?» «А что не так?» Удивленно и слегка лукаво спросила бабушка. «Он весь светится, как лампочка. Глаза прищурю, и он весь в иголочку». Бабуля довольно улыбнулась. «Вот и ты видеть стала. Поздравляю!» Ида сгребла ничего не понимающую Тину и с удовольствием ее потискала. А потом объяснила. «Влюбился наш мальчик. Вот и сияет, как люстра. А ты ауры стала видеть. Пока, конечно, вот такие яркие всплески, но это большой шаг вперед. В мае надо будет в лес выехать, посмотреть, насколько дар раскрылся. Тина села за стол, получила чашку чая и кусок пирога и задумалась. За учебой и домашними хлопотами она успела позабыть о своем даре. Вернее, просто отодвинула его в сторону, да чаек с травками заваривала регулярно. Маме было полезно, да и папе нравились душистые сборы, от которых меньше болела голова и отступала усталость. Но советов подругам и знакомым больше не давала. Карты лежали в шкатулке, как и все атрибуты правильной ведьмы. Да и не ощущала теперь Валентина себя волшебным существом. Вот будущим медиком — пожалуй. А ведьмой? И вдруг такое! «Ба, расскажешь про ауры?» — спросила она, догрызая тонкую хрустящую корочку. «Расскажу», — покивала Ида. «Даже книжку дам. Она, правда, почти рукописная, но толковая». «Как это «почти рукописная»?» — изумилась Тина. «На машинке напечатано», — усмехнулась бабушка. «От руки писать, когда почерк плохой, бесполезно. Не так прочтут, напутают чего-нибудь. Так что мало таких книг сохранилось. А вот машинка печатная — милое дело. Буковки ровные, читаются легко». И переплести можно красиво. Тина такую древность только в музее видела и очень заинтересовалась. Поэтому Ба сходила к своему книжному шкафчику и принесла что-то вроде папки из коричневого кожезаменителя. Внутри лежали серые листочки с нечетко набранным текстом. «Вот, почитай внимательно. Будут вопросы? Спрашивай». Бабуля погладила внучку по плечу и ушла на кухню собирать сумку с едой для Алексея. Валя недоверчиво потрогала жесткую обложку, потом серые листы и вчиталась в непривычного вида текст. Сначала в этой своеобразной книге коротко рассказывалось о том, что все предметы, живые и неживые, имеют свой круг сияния, который зависит от множества факторов. Мельком упоминалось то, что этот круг может и не сиять, а втягивать в себя чужой свет. Дальше шло описание ауры человека. Цвета, значения, правильная форма. Тина не заметила, как зачиталась. И дернулась лишь тогда, когда золотое сияние вокруг Алексея подернулось розовой дымкой. Парень просыпался. Вручив будущему светилу медицины два кулька с едой, бабушка проводила Алексея до двери и вернулась к Тине. «Ну как, поняла что-нибудь?» «Кое-что поняла. А почему я пока вижу сияние только у Алексея и немножко у тебя?» «Потому что аура живых объектов более интенсивная», — пояснила Ида. «Я свою слегка прикрываю, а вот Лёша себя не контролирует. Да и сильное эмоциональное состояние усиливает свечение». «Любое состояние? Любое. Гнев, ярость, страсть. Все, что вызывает сильные эмоции, может засветить человека в один момент. Так что учитывай это и прикрывай свою ауру». «Прикрывать? Как?» «Представь, что ты под черным зонтиком. Никто тебя не видит, если ты не шумишь. Попробуй». Тина честно попыталась представить себя под зонтиком, но чувствовала себя при этом неудобно. Бабушка искренне пыталась ей помочь, но ничего не получалось. Тина нервничала, аура сияла еще ярче, выдавая ее раздражение и нервозность. «Если зонтик не получается, попробуй что-нибудь другое», — наконец сдалась бабуля. У меня была подруга Люська. Она себя представляла в огромной шляпе с перьями и в корсете. Очень помогала закрыться. Тина покрутила в голове полученную информацию и решила, что стильный черный водолазный костюм с капюшоном и очками подойдет ей гораздо больше, чем зонтик. Представив себя в нем, девочка засмеялась. Бабушка так явно удивилась, а потом расцвела улыбкой. «Молодец! Вот так и ходи!» Конечно, первый успех Тину окрылил, но дальнейшая работа с аурой ей не давалась. Костюм слезал, иногда внезапный блеск чужой ауры бил в глаза и вызывал головную боль. А уж когда она научилась видеть темные пятна дурных мыслей, скверных дел и проклятий, жить стало очень сложно. Баба Ида совсем извелась, опасаясь, что юность и наивность не позволят Валентине пройти мимо, и юная целительница возьмет на себя неснимаемое проклятие или смертельную порчу. Она старалась видеться с внучкой каждый день, чтобы не упустить момент, поддержать, подстраховать, а главное — убедить не трогать то, что может погубить саму Тину. К счастью, внучка отвлеклась на контрольные тесты, а потом бабушка с великим облегчением увезла ее в деревню.